Вернувшись в квартиру, Усикава размотал шарф, снял пальто и шапку. Открыл на кухне банку тушенки и стоя съел ее с булочкой. Выпил банку кофе, ни горячего, ни холодного, но ни в чем не почувствовал вкуса. Жуешь, а вкуса нет. В чем же тут дело? В продуктах? Или в его ощущениях? Непонятно. А может, все это из-за этих двух лун, что поблескивают теперь на донышках его глаз? Откуда-то издалека едва разборчиво послышался перелив дверного звонка. Позвонили дважды, через паузу. Но Усикава не обратил внимания. Скорее всего, звонили кому-то этажом выше. Доживав сэндвич и допив кофе, он не спеша, возвращая мозги в реальность, выкурил сигарету. И повторил про себя, что ему теперь нужно сделать. Затем подошел к подоконнику и уселся на пол за камерой. Включил обогреватель, погрел руки в оранжевом свете спиралей. Воскресенье, почти 9 вечера, на крыльце уже не появляется почти ни души. И все-таки он должен дождаться возвращения Тенго. Вскоре из дома вышла женщина в черном пуховике. Ее он видел впервые. Замотана в серый шарф до самого носа, очки в черной оправе, бейсбольная кепка. Явно пытается спрятать от чужих взглядов лицо. В руках ничего нет, шагает широко и торопливо. Инстинктивно нажав на кнопку, Усикава трижды щелкнул затвором камеры. «Надо бы проследить, куда она идет», — подумал он. Но пока вставал, женщина уже вышла на улицу и скрылась в вечерней мгле. Усикава скривился от досады, но все же махнул рукой. Пока он обуется, ее будет уже не догнать. Он прокрутил в мозгу все, что успел разглядеть. Рост 170 сантиметров, узкие джинсы, белые кроссовки. Каждая вещь, как ни странно, абсолютно новая. Возраст 25-30. Черные волосы неизвестной длины заправлены за ворот пуховика. Толстая куртка скрывает фигуру, но, судя по ногам, женщина худощавая. Осанка с походкой говорят о молодости и хорошем здоровье. Наверное, каждый день занимается каким-нибудь спортом. С тем, что он знает об Аомаме, все приметы совпадают идеально. Что, конечно, еще не означает, что увиденная им женщина — она. Просто слишком заметно, как она старается не попасться никому на глаза. Напряжена до предела, как звезда экрана перед камерами папарацци. Но звезду экрана, спасающуюся от СМИ, никогда не занесло бы в трехэтажную развалюху, затерянную в кварталах Коэнзи. Значит, можно предположить, что это и есть Аомаме. Она приходила повидаться с Тенго, но его, как назло, дома нет. Окна не горят. В тот далекий дверной звонок, вероятно, она и звонила. А потом, никого не застав, ушла. Но тут Усикава озадачила одна нелогичность. Аомаме скрывается от преследователей и, по идее, должна жить так, чтобы избегать опасности и не попадаться никому на глаза. Пожелая она повидаться с Тенго, первым делом проверила бы по телефону, дома он или нет, как делают все нормальные люди. И тогда не пришлось бы зря рисковать, высовывая нос из убежища. Сидя за камерой, Усикава перебирал в голове возможные версии, но ни одна не казалась ему убедительной. Подобное поведение маскируется так, что выдает себя с головой, добирается от собственного убежища аж до сюда. Совершенно не вязалась с характером той Аомаме, которую знал Усикава. Та куда осторожнее и осмотрительнее. Эта загадка ввергала его сознание в хаос. Мысль о том, что он сам мог привести ее сюда за собой, ему даже в голову не приходила. «Как бы там ни было, — решил он, — завтра пойду в мастерскую на станции, проявлю фотографии и разгляжу повнимательней эту загадочную незнакомку». Усикава нес свою вахту за камерой до 11 часу, но после той женщины никто из дома не вышел и никто в него не зашел. Спектакль окончен за отсутствием актеров, и на крыльце у безлюдного подъезда тихо, как на всем наскучившей, забытой людьми театральной сцене. Что же случилось с Тенго? Усикава озадаченно покрутил головой. Насколько ему известно, Тенго никогда не задерживается в городе допоздна. Тем более, что завтра у него лекции в колледже. Или успел вернуться и заснуть, пока Усикавы не было дома. Ближе к 11 Усикава почувствовал, что страшно устал. Сонливость давила на нервы. Веки опускались сами собой. Для него, как для профессиональной совы, случай довольно редкий. Обычно он мог не спать вообще, если требует дело. И лишь сегодня вечером дремота припечатала его, как надгробная плита, в средневековую могилу. «Может, я слишком долго разглядывал две луны?» — подумал он. «И мои глаза присытились лунным светом. Эти луны, большая и маленькая, оставляют на сетчатке неизгладимые следы. Их мрачный дуэт парализует мозг в тех местах, где еще остается место для мысли. Так некоторые пчелы парализуют жалом гусеницу и откладывают на ее кожу яйца. А уж личинки вылупляются из яиц и растут себе, пожирая заживо гусеницу. Больше не способны шевелиться». Скривившись от омерзения, Усикава прогнал дурное видение прочь. «Ладно», — сказал он себе, — «не стоит так уперто ждать Тенго. Когда бы парень не вернулся, завалится в постель и заснет. Возвращаться-то ему все равно больше некуда. Наверное».